Нишигаки дернул рычаг на себя и вправо, так он накренился назад и поднял вертолет вверх, попутно двинув его на запад и развернув направление кабины. Озеро было хорошо видно уже отсюда. Рычаг от себя, и вертолет кренится вперед, отправляясь в сторону водоема. Кажется, Нишигаки уже начал понимать, что надо делать в этой кабине для нормального передвижения. Вертолет был довольно быстрым, это не шло ни в какое сравнение с пресловутыми автожирами, на которых он тоже успел полетать пару лет назад. В движении без смены курса управления им действительно было похоже на самолетные, а вот нормальные развороты все еще вызывали у него сложности. Он просто не привык к таким схемам, когда для разворота не требуется делать дополнительный крюк в воздухе, а он даже возможен на месте. 3 километра были преодолены им как-то очень быстро, как для аппарата, пару минут назад сюрреалистично зависавшего в небе. Теперь он нависал над берегом озера, и огромная скорость винтов на крыше даже создавала расходящиеся вдаль волны на пресловутом озере. Нишигаки рассмотрел цели. В водоеме стояла какая-то старая баржа без груза и вооружения, на земле было немного бронетехники, хаго без гусениц, болотоход ФБ, лишенный орудия Чиха Шинхата. От оригинального Чиха, отличавшийся теперь только другой формой башни, был даже штатный армейский автомобиль тип 95 Кураган, судя по корпусу, многие годы простоявший где-то под дождем без малейшего обслуживания. Это был его сектор, но поразить ему нужно было не только эту технику. Это местечко у озера было намеренно обустроено, как стереотипное поле боя. Здесь стояли деревянные вышки, бетонные укрепления, окопы и траншеи с условными целями, грубо говоря. Сейчас он тестировал эффективность вертолета в общевойсковом сражении в роли штурмовика, а не просто запускал ракеты в отдельно взятые цели. Для этого на вертолет было установлено 2 зенитные автопушки и возможность присоединения 8 ракет. В документах было указано, что класс этого аппарата – ударный вертолет. Как поясняли Нишигаки, это означает, что в случае успешных испытаний, использовать его будут с целью штурмовки наземных целей и рейдов на территорию противника в условиях, когда нормальное применение самолетов затруднено в связи с отсутствием подходящих площадок для взлета и посадки. Любой летчик, испытавший радости воздушных сражений в Индокитае, Индонезии, Филиппинах, прекрасно понимал, насколько хорошо было бы иметь возможность посадить свою технику на любой небольшой полянке и взлететь оттуда же без разгона. Мысли лейтенанта и воспоминания о Гуадалканале прервал голос по рации. «Подтверждаю, первый добрался до цели». «Первый, открыть огонь, есть», – Нишигаки ответил скорее автоматически, чем осознанно, и тут же приступил к выполнению приказа, благо он знал, куда нужно нажимать для стрельбы из автопушки, а где находится запуск ракет ему объяснили перед взлетом. Нишигаки зажал гашетку, прицеливаясь в условные укрепления. 25 мм автопушка начала палить со скоростью около 2 выстрелов в секунду. И первые результаты не заставили себя долго ждать. Разорвавшийся снаряд буквально разнес деревянную стойку сторожевой башни, следующий сорвал ее крышу и развалил, собственно, наблюдательный пункт. Следующий выстрел ушел точно в окоп, где взрылась и разлетелась земля. Дальнейшие попадания очертили линию из разлетающейся земли и травы дальше от окопа. Нишигаки даже удалось попасть прямо во входную дверь дота, находясь сзади него. Угодивший точно в проем снаряд разорвался внутри и осколки вылетели даже через амбразуры, хотя самому укреплению, конечно, нанести ущерб такой маленький снаряд не мог в принципе. Находившемуся поодаль деревянному блиндажу пришлось куда хуже, он был рассчитан на попадание только осколков и падающей земли в крышу, а потому не смог пережить попадание самого снаряда, пусть летчику удалось попасть лишь с 6-й попытки. Эта автопушка определенно была довольно хорошей вещью, а особенности зависания вертолета в воздухе позволяли использовать ее подобно установленной на большой возвышенности, не будучи каждый раз вынужденным успевать отстреливать боекомплект за время подлета и уходить на второй заход по сложной траектории. Кажется, летчик-ультраконсерватор Нишигаки сам начал принимать достоинства этого доктринального прорыва. Кстати, пришло время проверить эти самые ракеты, которые все называют чудо-оружием из-за отражения налета в Симоносики, хотя сам он тогда не понял, кому пришло в голову нацепить их на летательный аппарат, но теперь, найдя его применение в качестве мобильной пушки на возвышенности, для которой эта самая возвышенность в виде холмов и гор даже не требуется, кажется, все вопросы отпали, эта штука реально должна быть довольно эффективной. Поэтому Нишигаки, далеко не с первой попытки, навел ракетный прицел на пресловутый Чиха Шинхата без орудия и выстрелил. Движок ракеты загорелся, и под действием реактивной струи она полетела в указанную точку. Расстояние было не особо большое, но в любом случае летела она довольно медленно относительно других снарядов. Даже можно было успевать отслеживать ее невооруженным глазом. После ее попадания в борт танка и последующего взрыва поднялось облако белого дыма, части гусеницы катки разлетелись в разные стороны, Нишигаки даже увидел подлетевшую башню с характерной дырой сбоку внизу, вызванной ударной волной ракеты. Когда дым наконец достаточно рассеялся, можно было рассмотреть последствия попадания. Танк, по сути, развалился на переднюю и заднюю части, разделенный огромной зияющей посередине дырой. Наверное, детонировал боекомплект, если он вообще был загружен в используемую в качестве мишени технику. Из горящего остова шло много черного дыма и огня, горели и разлетевшиеся мелкие детали в гусеницах, болты, гайки и прочая мелочь. Результат определенно удовлетворил и летчика, и офицеров на наблюдательном рубеже в нескольких километрах отсюда. Да, все-таки хорошо, что эту штуку мы создали раньше иностранных дьяволов. Кажется, это реально может менять ход войны, сказал один из генералов, смотря в бинокль. По сути, это зенитка и ракетница на возвышенности. Отличие лишь в том, что такая возвышенность может свободно менять высоту и местоположение, а также уходить на пополнение боекомплекта и возвышаться даже в открытом море. Это все очень просто, но крайне полезно. Все-таки, для получения тактического преимущества всегда надо занимать высоту. Если оно еще и хорошо выдерживает повреждения, то мы придумали свою летающую крепость, ответил ему другой, наблюдающий сзади. Генералы продолжали смотреть. Нишигаки пустил ракету в автомобиль Кураган. Когда дым и огонь развеялись, кажется, от машины ничего не осталось. На месте ее нахождения в земле была большая дыра, а все детали разлетелись настолько мелкими частями, что увидеть их теперь можно было разве что по исходящему от них пламени. В ракете было довольно много взрывчатого вещества, а потому любая бронетехника буквально разлеталась в разные стороны от попадания такой. Но, конечно, бить зенитными ракетами по отдельно взятым танкам и автомобилям было какой-то издевательской насмешкой над ресурсной базой империи, которая теперь добывала топливо для авиации из корней сосны, и уж тем более не могла себе позволить создавать достаточно количество ракет с реактивным двигателем для массового их применения по бронетехнике. Оставалась одна относительно приемлемая цель, стоящая в озере баржа. На самом деле, изнутри она была дополнительно обшита бракованным и дефектным металлом, что имитировало некоторую укрепленность бортов, как у боевого корабля, но снаружи она выглядела действительно очень жалко и пусто, местами даже были виды большие ржавые пятна и разваливающийся металл, а чтобы от пробоин и трещин она не утонула прямо в озере, ниже ватерлинии было намазано много смолы и гудрона. Вполне возможно, что эта баржа перевозила грузы еще в эпоху Мэйдзи, будучи современником броненосца Микаса и русско-японской войны. Но сейчас это не имело значения, можно сказать, что старая эра, со старыми же векторами развития символически уничтожается новой разработкой страны, которая не намерена ни сдаваться, ни поддерживать белолицых оккупантов Азии. Нишигаки запустил еще одну ракету, достигнув баржи. Она чуть вонзилась в броню и тут же направленно сдетонировала вглубь. Сила взрыва была такой, что борт буквально развалился, а наспех наклеенные бронелисты отрывались и падали. От ударной волны пошли сильные волны, баржу стало качать, а борт продолжал разваливаться. В один момент баржа накренилась слишком сильно и пробоина зачерпнула воды, после чего стало ясно, что долго она не выстоит, с каждым наклоном она лишь набирала лишнюю массу воды. По происшествию нескольких минут, судно уже просто не смогло снова встать горизонтально, и окончательно опрокинулось на борт, зачерпывая все больше воды и быстро уходя под воду. Скоро завершилось и это, более удаленная от берега часть баржи скрылась под водой, противоположная же находилась чуть выше и просто разложилась по неглубокому дну, уйдя под воду лишь наполовину. Да, зенитная ракета Фунрю-4, оказывается, была пригодна не только по своему прямому назначению, но и вполне подходило для запуска с летательных аппаратов в корабли. Это могло сыграть хорошую службу в отражении будущего наземного десанта противника, или применяться для морских авиарейдов на бухты и порты противника. Если Япония не смогла выиграть битву на море силами императорского флота, она хотя бы может попытаться выиграть ее банальным уничтожением ныне бесчисленного ВМФ США, подкрепляя сомнительный успех специальных атак камикадзе массированными ракетными ударами по суднам противника. Генералы продолжали разговор. Первый заговорил, державший бинокль: «И все-таки, мы еще не знаем, как это будет работать в реальном бою, а не идеальной симуляции. Пробивают ли броню американские гранатометы и зенитки, может ли запущенная ракета нанести такой же ущерб тяжело бронированному линкору или крейсеру, а не старой барже, нам многое предстоит проверить. Ты прав, но все же, то, что мы уже имеем, это какое-то чудо на фоне того, что у нас было в феврале. Канишира-сан действительно гений. Наконец-то наша ситуация начала улучшаться, я не помню этого со дня Мидуэя. Когда мы отобьем их налеты, промышленность сможет создавать достаточно оружия и снаряжения для всех вооруженных сил. Ну, я бы не был так самоуверен. Не исключено, что не такую уж и замечательную доктрину придумал этот дедок. Все должно пройти испытание временем, понимаешь? Я тоже искренне надеюсь, что налеты скоро прекратятся и мы сможем заняться более важным делом, чем руководством процессом рытья могил и разгребания завалов, но такое чувство, будто все хотят наоборот. Ну серьезно, помнишь фильм, который заказало наше командование? Фильм? Не знаю, может быть и помню. Про что он? Я имею в виду тот, который называется что-то типа «До Дня Победы». Там тыловик создает развлекательную бомбу и взрывает ее перед солдатами на острове, и им становится весело. Я не понимаю, почему в дни, когда гайдзины хотят и успешно пробуют сравнять с землей всю нашу родину, мы должны смотреть комедии про смешную бомбу. Это вызывает только стыд и склоняет к харакири больше, чем любое существенное поражение. Кабинет Тадзё не допускал такого. Ладно, хорошо, давай не будем обсуждать кабинеты министров. Что ты думаешь написать про этот летательный аппарат в отчете по испытаниям? Лично я поддерживаю начало его массового производства. Это действительно может многое изменить. Да и я тоже. Я не нашел каких-то особых недостатков. От меня тоже будет положительная характеристика, хотя все же отмечу, что нужно будет проводить некоторую переподготовку пилотов. Все-таки кроме этих двоих у нас больше нет людей с опытом управления такими вещами. Кстати, у этой штуки, кажется, может быть неплохой потенциал для воздушного десанта. Это почему? Чем он будет лучше уже применяющихся для этого самолетов? Он, конечно, не такой вместительный, как наши транспортники, но думаю, его специальные модели с уклоном на транспортировку живой силы смогут мало того, что десантировать солдат в нужную точку, так еще и по возможности сами садиться на любую горизонтальную площадку, чтобы выпустить или забрать назад десантников. Это даже может сделать высадки Тейсин-Сюдан в тыл врага не миссиями с обязательной смертью. ХМ, в конце концов, это не наш профиль. Если хочешь, чтобы над этой темой задумались, напиши все это генерал-лейтенанту Рикити Цукаде. Вся десантура, и наша, и армии, под его руководством. Он более компетентен в этом вопросе. Кто знает, может твоя идея действительно очень перспективна. Ну да ладно, сворачивай все тут, и пошли уже отчеты писать. Генерал немного отошел и поднял закрепленную на поясе ракетницу. Направив ее под углом около 70 градусов, он выстрелил в небо большой зеленой ракетой. Это и был сигнал для летчиков и остальных участников смотра о завершении. Нишигаки, кажется, не сразу заметил это, продолжая висеть в воздухе и иногда разворачивать свой аппарат, но где-то через минуту отреагировал и стремительно удалился обратно в сторону аэродрома, уже более уверенно, на ходу, планомерно снижая высоту. Генерал с биноклем поднял планшет на поясе и что-то быстро дописал карандашом на листке с заголовком «Ход испытаний». Судя по всему, там офицер вкратце набросал свой взгляд на результаты, а раз закончил писать столь быстро, то никаких требующих более подробного разбора замечаний не имел. За это время вертолет окончательно исчез вдали, зайдя на посадку. Испытания объекта, движимого винтом, были завершены. От того, какие результаты в отчетах от генералов получит премьер-министр Кантаро Судзуки, прошлый министр Кайса Куняки, который принимал доктрину Канишира, ушел в отставку из-за отказа разрешить ему принимать участие в решении тактических военных вопросов на Окинаве, и мгновенно последовавшей за этим трагической гибелью Ямато, и что об этом скажут представители Высшего Совета по управлению войной, отныне зависела судьба проекта. Как и ожидалось, в отчетах от генералов никаких недовольств не было, а вертолет был предоставлен ими так, как будто он рискует стать важнейшим козырем в рукаве империи. Кантаро Судзуки, возможно, и не хватило бы этого, Новый министр мог не принимать положительные решения по доктрине так спонтанно, как Куньяки, но здесь, внезапно, сыграл решающее значение кое-какой фактор. Кайса находился под сильнейшим впечатлением от сказанного ему императором про доктрину Канишира, особенно из-за того, что тот, по сути, намекнул ему на очевидный, казалось бы, факт. Предки и боги не допустили бы, чтобы воюющая и постепенно погибающая страна трижды была вынуждена рассматривать бесполезные планы. Грубо говоря, экс-премьер-министр решительно поверил, что эта доктрина должна быть действительно очень эффективной. Доказательством для него служили слова императора и неожиданная победа первого оружия, которое требовалось начать производить согласно доктрине, зенитных ракет Фунрю-4, применение которых спасло железнодорожную систему островов от перенагрузки, а снабжение от коллапса. Он также все еще помнил, как император спросил, является ли тот синтоистом, хотя ответ на этот вопрос точно был для него очевиден. Еще до начала войны и на предыдущих ее этапах, пока он даже не был премьер-министром, Кайса был очень ревностным сторонником идеологии государственного синтоизма, провозглашавшей данную религию чем-то вроде симбиоза образа жизни и идеологии, призванной активно распространять и продвигать исключительно веру синто. Так, например, он восстановил возможность проведения обряда мисаги, то есть ритуального очищения тела, на реке Сукума. Император не высказал премьер-министру абсолютно никаких оскорблений или унижающих его достоинство слов, но показательное уточнение вероисповедания и обычная просьба задуматься над мнением, им высказанным, кажется, засели в его голове даже намного больше, чем обычный прямолинейный приказ. Поэтому он не просто сам почти безоговорочно следовал доктрине, влияя на армейских и флотских чиновников и функционеров с целью добиться наиболее точного исполнения требований, из-за чего, кстати, приобрел бесценный для Японии опыт успешно договариваться и контактировать с обоими родами войск, но и посчитал своим долгом передать преемнику, 77-летнему адмиралу Судзуки, эти самые слова императора и призвать его неукоснительно соблюдать доктрину. Не то, чтобы это было очень успешным ходом. Престарелый адмирал на посту премьер-министра вызывал волнение у армии, но не очень-то одухотворял свой флот, изначально являясь противником вступления в войну с США, а теперь еще и проведя многочисленные переговоры с силами союзников, которые невероятно возмутили готовых сражаться до последнего вздоха армейцев. Наверное, единственным союзником адмирала был сам император Хирохита. Здесь они, вдвоем, представляли собой третью сторону межвойсковых разборок, высших начальников и тем, и другим. Императора было почти невозможно понять. Сначала он аккуратно намекнул Куньяки на необходимость принятия новой доктрины для будущей победы. Теперь он покровительствовал стремящемуся к перемирию его преемнику. Для полководцев никогда и не было секретом, что Тэнна, кажется, то ли не умел, то ли не хотел управлять государством. Это можно было понять даже из его реакции на важнейшие решения за все его правление, начало войны с союзниками в декабре 1941. Тогда император просто зачитал стихи, которые некоторые восприняли как согласие, а некоторые как неуверенность в правильности принятого решения. Как всегда, последнее слово осталось за Хидэкитадзе, и полномасштабная война, продолжающая и по сей день. На фоне всего этого, даже самому Хаэта Канишира, обладавшими многочисленными познаниями буквально из будущего, было трудно понять, что с его доктриной будет при новом премьере, не помешанном на религиозном аспекте одной фразы человеке, но приближенном абсолютного монарха, который эту самую фразу ему и сказал. Впрочем, была одна причина предполагать, что с приходом нового министра ничего не поменяется. Тот тоже был синтоистом, и не просто исповедующим эту веру человеком, а также главой довольно важной в политике и жизни страны организации, Ассоциации помощи трону. На самом деле, сейчас она стремительно теряла влияние, да и исполняла свои функции с большими проблемами, уступая места политическому обществу Великой Японии, которая соединяла в себе функции как ассоциации, так и другого формирования, общества политического содействия трону. Руководителем политического общества был генерал Дзиро Минами, тоже представитель, если не третьей стороны, то хотя бы не сторонник никого из ультрамилитаристов. Еще в 1931 году он по указу правительства отправился в Маньчжурию после пограничных инцидентов, дабы утихомирить радикальное руководство Квантунской армии и не допустить преждевременного начала еще одной войны. Сохранял такие взгляды он и сейчас, как бы планомерно подводя империю к капитуляции на наиболее выгодных для нее условиях, из-за чего был сильно нелюбим радикалами и милитаристами. Весь этот расклад давал приблизительно такую политическую картину Японской империи: ультрамилитаристы из флота и армии борются за влияние, при этом в тени остается третья сторона, состоящая из многих текущих важнейших чиновников и, что самое главное, самого императора, и наиболее проблематичным был тот момент, что он, кажется, тоже планомерно подводил страну к капитуляции. Но действительно ли это было так? Где-то в том же звене действовал патриот из будущего в лице Канишира, сам Хирохито повлиял на военную доктрину всего одной фразой, которую мог бы и не произносить, это все было похоже на то, что мог сделать и Сороку Ямамото. Он также был оппозиционен ультрамилитаристом, сам по себе был отличным адмиралом и имел в правительстве довольно близкого человека, адмирала Дзисабура Адзаву, одного из лучших японских флотоводцев и по совместительству некогда руководителя крупнейшего в истории страны морского соединения, в котором насчитывалось 73 корабля, среди которых три авианосные группы по три авианосца каждая, и все же, даже эта армада была разбита численно и технически превосходящими силами американцев в ходе битвы при Марианских островах. Это все уже не имело значения, Адзава не имел особого влияния, Ямамото же погиб более 2 лет назад и теперь-то уж точно не мог ничего противопоставить ни американцам, ни внутреннему разладу. Но в отличие от третьей клики, они не были способны буквально узнать, что случится в будущем. Империя была на распутье, и очень многое решалось тем, сумеет ли группировка из будущего заиметь достаточно близкие контакты с еще способными к диалогу военачальниками, или же растворится в междоусобицах и уже не сможет кардинально изменить ход истории. Что же касается вертолетов, уже в 8 вечера на столе у командующего морской авиацией императорского флота, Минору Гэнды, лежало 2 отчета о испытаниях, оба из которых несли в себе довольно положительный отзыв о новой технике и некоторые мысли о будущем развитии данного направления в авиации. В 10 же часов от Гэнды в руководство Митсубиси ушел приказ переоборудовать большую часть уцелевшей мощности полуразрушенного завода 11, производившего самолет-разведчик Ки-46 на выпуск проекта тип 2605, вертолета, разработанного в 2605 году от основания Японии. Кроме этого, ушел от него и еще один документ, более личного характера. Письмо вице-адмиралу Такидзиро Аниси с предложением рассмотреть перспективы применения вертолетов в специальных атаках. Глава В. 8 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он был подписан немецким фельдмаршалом Вильгельмом Кетелем. С этого дня официально прекратилась Вторая мировая война в Европе, армия Венка не помогла, Третий рейх исчез. Он продолжал существовать формально, а Карл Денец продолжал исполнять обязанности рейхс-президента Фленсбургского правительства, которое и было временным преемником рейха до решения всех связанных с демобилизацией и распущенной армией вопросов. Продолжались и локальные бои, Курлянский котел все еще не был закрыт, Прага не сдавалась, но все это было вопросом самого ближайшего времени. Крах оси произошел де-факто и был зафиксирован де-юре. Антигитлеровская коалиция победила. И если Советский Союз, как минимум на какое-то время, покидал поля сражения и технически ни в каких вооруженных конфликтах более не значился, то для союзников оставалось много работы. Гибель империи Гитлера не понесла за собой гибель империи Хирохито. Восточно-азиатская сфера сопроцветания была готова стоять наперекор победителям. Она до сих пор оставалась грозной силой и контролировала территории от Южного Сахалина, то есть Карафута, до Мьячины, от Харбина до Джакарты. Вооруженные силы одной только Японии превышало в численности 6 миллионов человек, а судя по заявлениям многих военачальников, мобилизация 20-30 и более миллионов человек была вполне возможным вариантом для страны. В альянсе, контролирующем половину Азии, не могло быть проблем с людскими ресурсами. Главная и потенциально фатальная проблема Японской империи была в другом – ресурсы. Заменять хорошую сталь низкокачественными аналогами было еще допустимо. Да и далеко не на всех объектах металлу требовался особо хороший. Много что можно было снабжать хрупкой японской сталью хоть на постоянных условиях. Танки, сделанные чуть ли не из картонного материала, проявляли себя куда хуже, чем нормальные их аналоги, но в последнее время это уже не имело особого значения. Все более актуальным становилось мнение, что использовать большинство японских танков следует максимум как машины разведки или стационарные укрепточки с пушками, поскольку все менее актуальной становилась сама конструкция танков. Самый насущный вопрос обстоял с топливом. Эта проклятая нефть сначала стала причиной начала войны, а теперь превращается в причину ее вероятного неудачного завершения. Очень долгое время топливный вопрос спокойно решался при помощи использования ресурсных баз Индонезии и Малайзии, но теперь императорский флот не был способен обеспечить безопасность поставок в тех регионах, а Индонезия и вовсе начала постепенно возвращаться под вражеский контроль. Вторым спасателем был Северный Сахалин. Товарищ Сталин до конца 1944 года предоставлял империи его залежи, которые разрабатывали приехавшие с Карафута рабочие. Когда нефтяные концессии были закрыты, а японцы отправлены с северной части острова на принадлежавшую им южную, нить снабжения оборвалась здесь, но еще до этого, с Сахалина в процентах добывалась очень малая доля нефти, ГСМ стало банально не хватать на покрытие нужд гипертрофированных вооруженных сил, к тому же страдающих от конфликта родов войск, в котором каждый участник требует больше привилегий своим силам, и бывает сильно недоволен, если поблажки появляются для враждебного клана. Состояние страны в мае 1945 года их абсолютно не беспокоило, и пыл междоусобиц был так же велик, как во времена взятия Нанкина или головокружительного налета на Перл-Харбор. У страны почти не осталось запасов нефти. Армии, впрочем, было во многом наплевать, сухопутные части давно стояли, занимая рубежи в Китае, Маньчжурии и на родных островах без особых подвижек, благодаря чему почти не несли потери и не тратили ГСМ. Совсем иначе обстояли дела у многострадального императорского флота. По словам адмирала Нагана, флот потреблял более 400 тонн нефти в час, но это относилось к лучшим его временам, к столь далекому и близкому 1941 году. Сейчас остатки флота потребляли заметно меньше, да и таких далеких рейдов уже никогда не происходило, но все же численность флота сокращалась медленнее, чем истощались запасы топлива. Сейчас на карте империи практически не было мест, откуда можно было высосать хоть какие-то запасы, а к таковым стали относить даже сосновые леса, поскольку корни сосны теперь использовались для переработки в авиационное топливо. Все это создавало действительно патовую ситуацию. Глухая оборона приносила только дальнейшие потери и разрушения, а какие-либо активные действия были невозможны не только ввиду тотального превосходства противника, но и ввиду банального отсутствия топлива. Хорошо, что военный теоретик Хаято Канишира знал, как решить проблему. Примерно в 170 километрах западнее Харбина, в Манчжоуго, располагался небольшой город Дацин. Недалеко за его пределами, в пустоватом, даже степном поле, велась какая-то активная деятельность военных. Грузовики ездили в обе стороны, то разгружая что-то, то наоборот вывозя. Многие солдаты копали и бурили землю, был установлен и довольно большой бур, предназначение которого пока что было сложно понять. Это были стройбаты Квантунской армии. То, что на один проезжающий грузовик приходилось несколько конных телег, многое говорило о снаряжении крупнейшей армии империи. Благо, лопаты буров хватало на всех, так что текущие работы продолжались. Возле длинного железного бура, закрепленного на наспех сделанную вышку из бревен, ходил высокопоставленный офицер, здешний генерал. Через какое-то время возле бура остановился приехавший по пыльной дороге офицерский кураган, и из машины к нему вышел другой генерал, чуть ниже ростом с накинутым плащем-дождевиком. Офицеры поприветствовали друг друга и сразу заговорили. Генерал в дождевике начал первым. «Здравствуй, я вовремя пришел, кажется, я немного задержался из-за той аварии на единственном выезде из Цицикара. Приветствую. Да, по времени все нормально. Что вообще за авария в Цицикаре? Да мелочь. Неопытный армеец на Исузу врезался в какую-то телегу на перекрестке. Сколько же они там спорили из-за этого? Пришлось даже маршрут менять, весь этот мусор с дороги они бы еще дольше убирали. Ну ладно, это все вообще не важно. Лучше вот что мне скажи, что опять здесь происходит? Что за бур вы тут выставили? Похож на тот, который на разведке ресурсов применяют, где уже нашли что-то. Это оно и есть, ты прав. Сейчас здесь стройбат помогает с этим. Мне самому интересно, как мы дошли до того, что сейчас делаем, потому что тут далеко не все так очевидно, как тебе кажется. Ну, что здесь такое-то? В общем, мы тут действительно ищем ресурсы. Прямо здесь, в нескольких десятках километров от Дацина, считай, в середине Маньчжурии, где уже, наверное, все подряд давно изучено. А делаем мы это по приказу из метрополии. Знаешь, я бы даже попробовала спорить его, если бы не посмотрел автора. Что там, тебе премьер-министр что ли написал? Или вообще ты на последнем слове оба офицера инстинктивно выпрямились и приосанились. Да ну, чего сразу это? Я бы тогда просто сделал, без лишних слов. Приказ был от Хаэта Канишира, если ты, конечно, его еще помнишь. Канишира, конечно, помню. Мы тут чуть друг друга не зарезали из-за того, что я армеец, а он флотский, но прощались так, как будто всю жизнь дружили. Так а в чем приказ-то был? Просто провести ресурсную разведку. Канишира теперь сам армеец, по сути. А насчет приказа, ну, мне трудно понять его. Он просто попросил, довольно дружественно, видимо помнит меня, срочно провести ресурсную разведку на предмет нефти в округе Дацина. Еще что-то про славу написал, якобы, после этого она у меня будет. Я вообще мало что понял. Вряд ли меня будут славить за попытку раскопать нефть посреди Маньчжурии. Такое чувство, будто он просто медленно сходит с ума из-за всех наших проблем с топливом. Почему именно здесь мы должны ее искать? Я знаю, приказы не обсуждаются, но, как видишь, я сначала приступил к выполнению, а обсудить решил лишь теперь. Думаю, один раз можно, хех, да тут все свои, можно. В интересные времена мы все-таки живем. Армеец Канишира приказывает искать нефть в Маньчжурии. 10 лет назад я бы подумал, что это унизительный анекдот. Но знаешь, может он понимает что-то то, до чего не догадались мы. Ведь зачем-то он этот приказ выпустил, значит, и сам имеет надежду на успех. С нефтью у нас сейчас, сам знаешь, я на то, чтобы сюда доехать, половину положенного мне на неделю топлива уже потратил, а ведь мне еще в Харбин надо. Если здесь хоть что-то будет, это уже победа. Да я тоже подумал, на самом деле. Как видишь, он умные вещи обычно говорит. Слышал ведь про ракету эту, Фунрю-4, которыми сейчас все части на островах снабжать начали. Это он ее на самых высоких уровнях защитил и потребовал пустить в массовое производство, хотя все говорили, что нерентабельно. И как результат, эти ракеты отражают налеты на проливы. Может, он действительно изначально почуял, что оружие достойное. Знать-то он это не мог, у нас не то чтобы очень много зенитных ракет, а после Фунрю-2 вообще мало кто про них думал, всерьез не воспринималось это все, а он все равно напролом с этой идеей шел, и ведь смог, хотя у него вроде и связей-то никаких нету, да кто знает, премьер-министр вот опять поменялся, значит опять какие-то изменения будут. Мне кажется, все эти министры теперь приходят только для того, чтобы использовать какое-нибудь поражение как причину, почему им следует скорее покинуть пост. Тадзё Дона держался намного дольше их. Он начал войну и вел ее как в лучшие дни, так и во время боев в Мидуэе, Гуадалканале, высадке врага на Филиппины и Сайпан. Я уважаю его за это. Может быть, оставаясь премьер-министром он сегодня, дела бы шли лучше. Со стороны буровой вышки раздались какие-то всплески жидкости и крики. Кто-то уронил большую железную штуковину, несколько солдат проматерились, другие начали разбегаться. Оба генерала прервали диалог и развернулись. Из пробуренной дыры, почти полностью этим самым буром закрытый, тонкими струйками в разные стороны хлистала черная, хорошо отражающая солнце жижа. Да, это действительно была нефть. Многие убегавшие солдаты были немного забрызганы ею, поскольку находились в самый неподходящий момент именно в тех местах, куда она стала попадать, с трудом прорываясь в узком пространстве между буром и землей. Одного из наиболее чистых страйбатовцев генерал схватил за руку и резко остановил, без лишних слов. Глубина, количество, солдат растерялся и смотрел в разные стороны, но нашел что сказать. Последний раз было 900 метров, товарищ генерал, не могу знать насчет количества. Где капитан Аки? Он вообще здесь? Солдат кивнул и указал на небольшой пригорок возле поля. Там стоял офицер, безуспешно пытавшийся убрать нефтяную жижу со своего кителя, обтряхивая и выжимая его. Генерал быстрым шагом пошел к нему. Аки заметил это издалека, быстро надел грязный китель обратно и встал смирно перед вышестоящим по званию. «Товарищ генерал, капитан Дзира Аки, начальник георазведывательного управления Квантунской армии. Это хорошо, скажи, что именно мы тут нашли? Это определенно нефть, товарищ генерал. Больше ничего. Какая глубина залегания и количество? Здесь не меньше километра, судя по давлению, количество того стоит. Ее тут много. Не могу сказать, сколько точно, не моя компетенция, но скорее всего это экономически целесообразно. Господи, конечно целесообразно, у нас нечем заправлять машины и самолеты, мы здесь любую лужу горючего собирать начнем скоро, а тут такое. Доложи это все куда надо, отправляйся в Харбин с генералом Сакото. Координаты ведь помнишь, так точно, записаны. Разрешите выполнять? Разрешаю. В это время запаниковавшие поначалу солдаты уже более-менее успокоились и стали аккуратно возвращаться в толпу себе подобных, стоящих на достаточном удалении от брызжущей нефти. Офицерский Кураган с уже вновь севшим туда генералом в дождевике и его шофером остановился перед Акией руководителем стройбата. Капитан поспешно сел на заднее сиденье, после чего машина вновь тронулась и скрылась вдаль по единственной дороге, поднимая много пыли. Генерал остался один среди многочисленных стройбатовцев, которым тут же отдал команду строиться, из-за чего те вновь активно забегали, как муравьи, постепенно создавая из разрозненной толпы аккуратные шеренги и колонны. Генерал окинул всех взглядом. 4 коробки, каждая по 10 человек в длину и 3 в ширину. 120 человек. По документам должно быть 121. Точно, 121-м был он сам. Рота, завершить работу. Взводным обеспечить сбор оборудования и увести личный состав в пункты постоянной дислокации. Выполнять. 4 коробки под однотипные команды своих лейтенантов постепенно удалились по той же дороге в сторону Харбина. Генерал остался один, теперь уже полностью, без стройбатовцев. Он все еще не мог до конца поверить в произошедшее. Это бы не сильно поразило его, если бы он в момент открытия здесь нефтяного месторождения находился где-то в штабе и получил эту информацию телеграммой. Но, по сути, это произошло в те секунды, когда он, беседуя с коллегой по званию, то сомневался в правильности этой затеи, то напротив выражал надежду на нахождение здесь топлива. Кажется, для него пришло время начать более серьезно относиться к синтоизму. Впервые со временем разгромного поражения при Сайпане он увидел какой-то смысл в патриотически настроенных разговорах и мыслях о том, как империя выстоит вопреки всему и восстановит былое величие. Он вспомнил слова старика из его родной деревни в префектуре Окаима: «Мысли материальны». Возраст генерала планомерно приближался к возрасту этого старика на момент, когда он сказал это еще молодому офицеру. Теперь немолодой и куда более высокопоставленный офицер знал, что скажет внукам, если когда-то еще сможет побывать на Хансю и увидеться с ними. Действительно, мысли материальны. Утром 9 мая 1945 года весь Высший совет по управлению войной, монарх, генеральный штаб армии и флота, геологи империи и 120 стройбатовцев Квантунской армии знали о том, что в Маньчжурии обнаружены новые залежи нефти. Им не стоило знать слишком много, наибольшей информированностью обладали задействованные теперь непосредственно на том участке нефтяники. С их легкой руки этот пласт уже был бесхитростно обозначен как месторождение Дацин, по названию ближайшего населенного пункта. Эксперты были поражены его размерами, только подтвержденно находящихся здесь запасов могло хватить на сотни лет непрерывного выкачивания и использования. Сейчас это должно было оставаться, если не в тайне, то хотя бы не афишироваться. Открытие месторождения заставило руководство марионеточного Маньчжоу с прямым управлением из Токио начать по-другому смотреть на вещи, связанные с обороной страны. Ни для кого здесь не было секретом, что Союз Советских Социалистических Республик едва ли не лучший друг Японской империи, чтущий пакт о ненападении и не желающий после победы над нацизмом нападать еще и на Японию. По крайней мере, так постоянно говорилось в маньчжурских газетах. Из-за этого обороны северных рубежей, можно сказать, не существовало. Зачем тратить и так очень ограниченные ресурсы на возведение укреплений против своего союзника? И нахождение там бесчисленной Квантунской армии оправданным не было, так считали еще с 1942 года. За 3 года использования этого подразделения в качестве бездонного источника живой силы и техники для затыкания брешей в обороне на океане и пополнения выбитых частей армия незаметно, шаг за шагом, взвод за взводом оказалась истощена полностью. Это уже нельзя было назвать не то что элитной армией, это до сих пор могло считаться армией лишь по признаку наличия там вроде бы централизованного управления, в котором генералы осуществляли руководство толпами людей, вооруженных винтовками без патронов. В 1942 году численность армии составляла более 1 000 000 человек, а недавно, в марте 1945, она едва ли доходила до отметки в 300 000. В армии было 10 танковых полков, но лишь два из них дожили до этих дней. Командованием было сформировано две танковые дивизии, одна навсегда исчезла на Филиппинах, вторая в марте 1945 была отправлена в метрополию. Вместе с последними подразделениями стариками, входившими в состав Квантунской армии в 1941, армия полностью обновилась, потеряв более 70% личного состава и почти всю бронетехнику. Авиация, две воздушные армии, более 400 аэродромов, более 1000 самолетов, из которых меньше 100 являлись современными истребителями, около полусотни бомбардировщиками и более половины из оставшихся учебными самолетами. Артиллерия почти полностью изъята для организации обороны метрополии. Автотранспорт давно уже находился на островах. Средством передвижения 300-тысячного войска должны были быть жиденькие железные дороги, позволяющие эффективно доехать из окраин центральной Маньчжурии до других ее окраин, а также использовать две одноколейные ветки для доставки личного состава к границам Монголии и СССР. Понятно, что все это не прошло незамеченным. Генерал Атадзе Ямада, командир Квантунской армии, и его начальник штаба, генерал-лейтенант Хатахико Сабура, отчаянно стремились к улучшению положения своих подчиненных. Через многочисленные рапорты и доклады они добивались усиления армии охранными частями с территории Китая, выбивали себе новобранцев из метрополии, мобилизовали всех подряд в самой Маньчжурии. По иронии судьбы, в этой стратегической игре на численность приоритет центрального штаба был выше, поэтому переобученные и вооруженные в Маньчжурии части со всего света точно так же отбирались метрополией на нужды сражений в океане. В какой-то мере, окончательный провал этого ТВД и потеря Окинавы стала для Ямады большим плюсом. Отбирать части стало просто некуда, а расквартированные на крупных архипелагах и материке части уже либо не несли таких больших потерь, либо были отрезаны от снабжения и не пополнялись в принципе. Ямада наконец-то получил возможность пополнять армию так, чтобы все результаты его стараний не исчезали в очередном поражении на море. Квантунская армия вновь начала пребывать в числе, уже приближаясь к полумиллионной отметке. Теперь для Канишира существовал легальный повод буквально требовать серьезного усиления тыловой Квантунской армии. Они больше охраняли не бесполезные территории на границе с искренне братским занятым в Европе и СССР, а стратегической важности нефтяные месторождения в регионе, располагавшимся под носом у дальневосточных и забайкальских соединений РК, какими бы те ни казались дружественными и малочисленными. Сталин уже завершил Великую Отечественную и мог готовиться к новому удару на Востоке. Советская разведка же была какой угодно, только неплохой, и была способна предоставить своему начальству всю постыдную правду о состоянии элитной армии, заполняемой сотнями тысяч неподготовленных призывников, не имеющей техники и толковой авиации. К тому же, нельзя было исключать и вероятные союзнические обязательства Советской России перед западными партнерами. Недавняя смерть Рузвельта еще ничего не решала. Черчилль и Трумэн могли попытаться использовать немало рычагов давления, от напоминания о ленд-лизе в 1941 до угроз устроить большевикам новую интервенцию. Было бы довольно глупо считать, что беспринципная англосаксонская цивилизация упустит возможность толкнуть СССР как таран для разгрома Маньчжоуго, владеющий не только полезными для перехвата в США учеными и врачами из нескольких отрядов, но теперь еще и стратегическим ресурсом, отнять который у Японии было просто необходимо. Без этого все прочие усилия союзников не стоили и выеденного яйца. Япония вновь поднимает в небо всю авиацию, императорский флот совершает сколь угодно дальние переходы, ограниченные лишь тотальным морским превосходством врага, а не банальным отсутствием горючего, возвращается моторизация подразделений на материке и в метрополии, вновь широко используются японские танки, не способные побороть американские ни качеством, ни тем более количеством, но все еще пригодные для разгона китайской пехоты. Армия в Китае все еще активно брыкалась, буквально сейчас завершая Хэнаньхубэйскую операцию, в которой все-таки одержала стратегический успех, вынудив врага к бесплодным атакам по Хуанхэ. Разворачивалось наступление китайцев в западном Хунане, где им активно помогали ВВС США. Фронт не стоял на месте. В деревушке возле Токио проживал генерал Хаято Канишира, но сейчас он был не дома, он находился в столице, где опять, уже в четвертый раз за войну пребывал у премьер-министра, но впервые при нахождении на этой должности Кантаро Судзуки. В этот раз все складывалось намного лучше, чем на аудиенциях в 1941 и 1943 годах, и даже на недавней мартовской. У офицеров было куда больше пересечений, они оба большую часть своей жизни посвятили флоту, оба участвовали в Цусимском сражении, оба уже по большей части отошли от дел в силу возраста, но были вынуждены вернуться на некоторые важные должности по зову Родины. Судзуки был главой Тайного совета с августа 1944, а Канишира был начальником генштаба для пока что вообще отсутствующих подразделений добровольческого корпуса. Канишира был ультрапатриотом из будущего, но он не был ярым фанатиком, вел себя совсем не так, как милитаристы и армейские радикалы. А потому и рассматривать все его предложения для 77-летнего министра было куда проще и приятнее. Тем более, что в отличие от предложений мобилизовать 50 миллионов человек или бесконечных напоминаний о Тейсинте и о Танисе, все идеи Канишира были оправданы и имели тактические и стратегические обоснования. Да и авторитет генерала сильно поднялся после успеха ряда его инициатив в марте и апреле, а теперь и вовсе рисковал взлететь до небес из-за слухов, подтверждаемых Квантунской армией, что это он сам посоветовал искать нефть в Дацине. Слухи здесь не являются оговоркой, приказ об этом держался в секретности, а проходящие среди солдатского сарафанного радио легенды постепенно скатывались в предположения на уровне, что ему помогают высшие силы, или что он увидел во сне карту нефтяных месторождений. Для более высшего командования все объяснялось как случайный успех и результат некоторых расчетов, основанных на особенностях тамошней почвы. В этом, по его словам, сильно помогли его новые советники из неофициальной организации. Те самые, которые продвинули его идеи перед Куниакикайса в конце марта. Интересно, где в этот момент были остальные солдаты из будущего? Ну, во-первых, это были уже определенного класса военные чиновники из главного управления НИИ вооружений, или по-другому штаба вооружений армии. Еще неделю назад эта организация управляла, собственно, вооружениями, но теперь почти все ее объекты отняли в пользу военных округов первого и второго командования, и она осталась формально пустующей. Служащая там группа военных функционеров под командованием только что ради почета повышенного по гражданской должности в военную майора Фумиакаваками, сменившего снаряжение сил самообороны на кителе императорской армии всего два месяца назад, сейчас также находилась недалеко от Токио. В отличие от приписанного ими как руководителя и покровителя Канишира, не в центре и даже не среди других высокопоставленных личностей, а на окраине прилегающего к столице города, в полуразрушенном районе, заселенном добровольцами гражданской обороны, пщерами 16-летними военнослужащими внутренней обороны и непризывными личностями, женщинами и детьми. Майор Фумиакаваками шел по узкой улице среди деревянных и каменных построек. Шел не так уж и хорошо, скорее, передвигался с места на место, сильно качаясь и каждые несколько секунд теряя ориентацию в пространстве. Он не был поражен отравляющим газом или другого рода химическим оружием, он поразил себя сам неумеренным потреблением 40-градусного сетю в забегаловке. Так же, как и двое его сослуживцев, которые плелись за ним, поддерживая друг друга за плечи. Хы-хы, хорошая эта империя до поражения, ик, здесь можно также кайфовать, да и места интересно смотрятся, эхе, всех победим, вот чтоб так же всегда. Произношение слов давалось Каваками столь же плохо, сколь передвижение, но, кажется, он еще был способен выражать мысли. Ага, перебьем гайдзинов за этот мир, эхея, НФФ, ответил ему один из плетущихся сзади, буквально тащась по стене со своим товарищем. Каваками запнулся за собственную ногу и едва не упал, оперевшись на дверь в какое-то обшарпанное помещение, расположенное в таком же здании. От напора всем весом она приоткрылась, из-за чего майор едва не упал, но чисто инстинктивно успел среагировать вовремя и ухватился за косяк. Постояв так пару секунд, он все-таки поднял голову и заглянул в помещение. Он увидел каких-то бледнолицых женщин, даже слишком бледнолицых. Еще несколько секунд у него ушло на то, чтобы вспомнить о существовании понятия гейша, с которым для него в прошлой жизни, наравне с камикадзе и харакири, ассоциировалась его же родная страна в первой половине 20 века. Он вспомнил статью про гейши из какого-то дешевого журнала, который он прочитал в увольнении во время службы в силах самообороны. Вроде бы, там упоминалось что-то про оказание ими сексуальных услуг. В кармане у попаданца оставалось немного денег, которые он еще не успел пропить. Он еще не так хорошо ориентировался в местных ценах, которые к тому же больше зависели от самих торговцев, поскольку централизованная экономика, кажется, рухнула под вражескими налетами, но твердо решил, что денег ему должно хватить. Ик, дорогие друзья, идите без меня, мне надо вот туда. На этих словах майор из будущего указал внутрь здания и ввалился в приоткрытую дверь, продолжая неосознанно проводить диверсию против образа офицера императорской армии, изображая того как пьяницу, ведущего аморальный образ жизни и занимающегося промискуитетом. Выложив почти все оставшиеся деньги куда надо, еле стоящий на ногах каваками выбрал одну из свободных девушек и удалился в одну из комнат в сопровождении молодой японки с не менее чем четвертым размером груди. Привыкший к рисованным особам и геру в своей старой жизни, он еще даже не понимал, насколько сильно ему повезло найти такую в Японии 1945 года. Ну, а разрушение морального облика офицера его вовсе не волновало, сейчас головка управляла головой, а не наоборот. Удачей так быстро найти такую женщину и сделать с ней все интересующие вещи, всего лишь выложив немного денег, были обделены его компаньоны, капитаны Шигеру Ядзима и Масахико Тамура. Даже до конца не поняв, куда именно делся их непосредственный командир и боевой товарищ, они сошлись на мнении, что раз он попросил их идти без него, то приказы нужно выполнять. Двое продолжили двигаться по переулку дальше, спокойно пройдя мимо здания, в котором сейчас кайфовал их начальник, и вскоре пропали из виду, идя куда-то в сторону местного отделения штаба вооружений. Ведь даже в таком состоянии они то ли помнили, то ли убедили себя, что им необходимо отправляться на службу. Если бы сейчас генштабу потребовалась информация о их местонахождении, самым правильным ответом от дежурного было бы сказать, что из трех офицеров двое еле плетутся до места службы, а еще один принимает непосредственное участие в улучшении демографии. Хорошо, что сейчас было 11 вечера, все они были свободны от работы, поскольку не исполняли каких-либо стратегически важных функций, да и говоря прямо, не имели функций вообще, появляясь на работе для галочки и упрощения поиска их местонахождения для Канишира. Поэтому Ядзима и Тамура зря шли в штаб, ночью они там находиться точно должны не были. Именно так проходил досуг подчиненных Хаита Канишира. Если бы это увидели какие-нибудь высокопоставленные ханжи, они бы мгновенно вне зависимости от взглядов и рода войск присоединились бы к любой радикальной или ультрамилитаристской группировке в правительстве, которая была бы недовольна действиями генерала и его доктриной, осудив их лишь по поведению нескольких военнослужащих. К счастью, это было невозможным вариантом, Канишира не был их непосредственным начальником. У генерала было достаточно связи и полезных знакомств среди еще живых функционеров военной структуры империи, чтобы найти, куда можно временно приткнуть несколько своих подопечных, чтобы не оставлять тех не на правах рядовых смертников в регулярно выгорающем Токио, но и не допустить попадания таких гениев, всего два месяца проживающих в новом, старом, для них мире, на маломальски важные военные должности. Этот сержант, конечно, смог бы командовать отделением точно так же, как он делал это в силах самообороны, но каких результатов он бы добился, когда технологический и доктринальный уровень развития находится на более чем 70 лет в прошлом? С такой же эффективностью он мог бы управлять отрядом средневековых самураев, по привычке приказав тем вызвать вертолетную поддержку с воздуха и использовать пулеметный огонь с бронемашин на подавление. И хотя Вторая мировая была куда более близким конфликтом, чем феодальные войны Сенгоку, она была другой во всех отношениях относительно современной, постгероической, сетицентричной, информационной войны. Здесь все решали открытые пехотные столкновения, а о прокси-войне еще не задумывались даже сами американцы. Не существовало ни распространенного в Азии электричества, ни спутников для отслеживания местности в реальном времени, ни ракет для быстрого уничтожения объектов в тылу врага. Здесь в пехотном отделении действовало не 6-7 подготовленных профессионалов, а 10 случайных людей, призывников и резервистов разных возрастов. Профессионалами становились обычно в огне сражений, если переживали свои самые сложные, первые бои. А Хаито Канишира продолжал разговор с премьер-министром, и его заявления постепенно становились все более неожиданными и странными. Между тем, Судзуки Дона, вы же осведомлены о том, что сейчас к берегам Кореи движется немецкая подводная лодка У-234, с особой важности грузом. Конечно, мы знаем ее маршрут и даже имеем связь с находящимися на борту нашими офицерами. А при чем здесь это? Я знаю, что там за груз, но ему ничего не угрожает. Угрожает. Большая часть экипажа подлодки и ее капитан, немцы. Они из немецкого флота, Кригсмарине. Для них есть приказ о капитуляции. Формально они уже больше суток как должны искать, кому сдаться. Я думаю, нет вопросов, что будет, если они сдадутся американцам, а те найдут на борту наших офицеров и ресурсы для ядерной программы. Будем говорить прямо. Это будет срыв всех начинаний в этом направлении. Больше никто и никогда не отправит нам почти бесплатный уран. Рейха больше нет. Все крупные державы уже ведут ядерные разработки. И сейчас критически важно не отстать от них. Эта подлодка станет нашим шансом на будущее. И что вы предлагаете сделать? Как сделать так, чтобы этот приказ они не выполнили, ну или вообще не получили? А все очень просто. Генерал встал, подошел к висевшей в кабинете министра карте региона и начал объяснять свое видение спасения стратегически важной подлодки. Глава 6. Немецкая подлодка У-234 находилась в дальнем плавании. Сейчас она шла на перископной глубине, около 15 метров. Она отплыла из порта в Норвегии еще 16 апреля 1945, но вот уже почти месяц находилась в пути, пересекла половину мира через южную оконечность Америки, где необходимости скрываться уже практически не осталось. На континенте находились в основном нейтральные, или вступившие в войну исключительно формально государства, а в неистовых 50-х, холодных широтах с сильнейшим ветром, было практически невозможно встретить другое судно. На борту подлодки было очень много реально стратегически важных вещей. Здесь располагалась многочисленная техническая документация, уникальные электрические торпеды, два разобранных реактивных истребителя Ме-262, первая и единственная управляемая авиабомба в мире Хиншилха С-293, всевозможная мелочевка по здешним меркам в лице латуни, оптического стекла, ртути и свинца, многочисленных вооружений и инструментов и, наверное, самое важное, свинцовые ящики с маркировкой У-235 оксид урана, 560 килограмм. Скоро он должен был попасть в Японскую империю. Подлодкой командовал капитан-лейтенант Кригсмарине, Иоганн Генрих Филлер, но кроме него на борту было очень много важных людей. Генерал Люфтваффе Ульрих Кисслер, немецкий атташе для Японии, которому предстояло возглавить немецкие военно-воздушные силы, расположенные в Токио. Хайнц Шлике, спец по радарам и зарождающейся радиоэлектронной борьбе. Август Брингевальд, очень значимый человек, специализировавшийся на реактивной авиации и много что смысливший в перевозимых сейчас мессершмиттах. Некоторые другие эксперты и два японских офицера, возвращавшихся таким путем на родину с обучения в Германии, Хидэта Манага и Гондзасии. Они уже более 2 лет перенимали опыт действий своих европейских союзников и могли многое передать своему непосредственному начальству в Токио. Подлодка буквально представляли из себя ковчег Гитлера, в котором шло самое главное наследие уже погибшего фюрера, переданное им более крепким и несгибаемым союзником, нежели оказался сам великогерманский рейх. Здесь были одни из важнейших людей и уникальные материалы, многие из которых найти больше уже нигде и никогда не предоставлялось возможным. Все эти люди находились буквально в информационном вакууме. Подводники иногда шутили, что в дальних рейдах можно и конец войны проспать, не зная о нем еще очень долго, но они и предположить не могли, что именно это сейчас и сделали. Вот уже 2 дня как вооруженные силы Третьего рейха не существовали. Их подлодка сейчас была буквально пережитком прошлого, а они сами являлись не более чем гражданами бывшей Германии, незаконно напялившими военную форму и знаки различия несуществующей армии. Если бы они хоть кого-то убили или потопили в этом походе, это бы уже было не актом боевых действий, а военным преступлением и по совместительству террористическим актом против вооруженных сил другого государства, уже неважно какого, ни одно из ныне существующих с Германией не воевало. Хидэта Манага спокойно пил чай, находясь в радиорубке. Сегодня была его очередь наряда по радиорубке, в которой японцы имели право не ходить, так как знали немецкий язык хуже остальных, но, стремясь не посрамить честь своих самурайских родов, демонстрировали, что 2 года жизни и обучения в Германии все-таки способны заставить даже азиата, привыкшего к иероглифам, понимать европейский язык. Старший лейтенант Таманага слушал радио, там не было ничего. Ну да, еще бы что-то было на коротких волнах. Лишь иногда проскакивали какие-то размытые разговоры на непонятном языке, по словам одного из офицеров, испанские, потому что в близлежащей Южной Америке на нем говорили почти во всех странах, Кроме Бразилии и ряда колониальных территорий, слушать непонятную аргентинскую, а может, чилийскую или перуанскую пропаганду у японца желания не было. Больше старший лейтенант Томанага не слушал радио. Он остался в тишине. Был слышен лишь белый шум, доносящийся из многочисленной аппаратуры приемников. От скуки он засмотрелся на деревянную приблуду с большим колесиком. Аппарат Морзе. Вот именно по этой штуковине он должен был получать сообщения, которых не было уже довольно давно. Оно должно было регулярно стучать хоть какие-то сигналы, но в этот момент активизировался лишь тот самый радиоприемник на коротких волнах. Мысли материальны, лейтенант почти инстинктивно схватил лежавший на краю стола карандаш и начал строчить услышанные знаки в свободную строчку лежавшей перед ним дежурной бумажки, как раз для подобных случаев. Сообщение было каким-то слишком длинным, он даже вспотел, стенографируя его, но оно и не думало кончаться. Передача заняла, кажется, около 5 минут, прежде чем все наконец утихло. Вместо строчки, им было исписано почти половина листа. Томанага приступил к расшифровке, но это не заняло много времени, потому что ничего не получалось. Знаки едва сходились с разносортными немецкими буквами, текст получался похож на набор согласных и повторяющихся элементов, бессмысленных аббревиатур или, как будто он был набран на телеграфном ключе абсолютно случайно, во время шторма. Может, сообщение было от врага и послано на английской кодировке, тогда бы оно было по большей части похоже на немецкое, просто лишено смысла. Но на каком языке могло быть послано вот это вот, состоявшее из «Ясмапрткк» и подобного? Такое чувство, что далеко не на человеческом. Томанага почти сдался, вспоминая, кто еще мог бы послать им это, но, к счастью, в коридоре проходил Сии. «Эй, Гэндза, сильно занят?» «Да так-то не занят. А что, надо что-то сделать?» «Да типа того. По кодировке вот непонятное что-то. Хах, так ты сегодня в наряде здесь, а не я. Дай посмотреть хоть, что у тебя там непонятное-то такое». Сии прошел в рубку через низкий дверной проем и приблизился к столу. Томанага ткнул ему пальцем в бумажку с записанным им кодом. «Вот это вообще что? Не дешифруется же вообще. Какая-то билиберда выходит. По немецкой таблице выдает какие-то буквы случайные, повторяются все время или просто бессмыслица. Причем я даже понять не могу, кто прислал. По радио передали. Хм-хм. Ну так, раз по радио, наверное, какая-нибудь фигня местная. Может, это испанцы что-то друг другу пересылают. Думаешь, нам это важно? Да ну, испанцы. Это коротковолновые частоты, они через полмира бьют. Испанцам бы покороче хватило. Ну да. Странные у тебя тут закорючки, конечно, действительно какие-то случайные буквы. Подожди, а штаб-то тут при чем? Что, какой штаб?